или на случайных прохожих. Вечером женщины все же прорвались к заводу. Они принесли хлеб, колбасу, сыр, вишни, вино. Некоторые притащили мячи для футбола, шахматы, книжки, гитары. Мать Жано принесла яйца и подушку. Жано вместе с другими влез на забор, а мать кричала ему снизу: «Ты что придумал, бесстыдник? Иди домой спать!» Жано сконфуженно улыбался. Из инженеров дирекции только Пьер присоединился к забастовщикам. Директор ему сказал: «Осторожно, перебежчиков никто не любит». Пьер вскипел: «Мой отец, сударь, был рабочим». Жано обрадовался, увидев Пьера. «Раз и Пьер пошел, значит, победим». Жано было 19 лет, и он мечтал о баррикадах, выстрелах, знаменах, но и Пьер не был равнодушен к романтике. Ночью завод превратился в военный лагерь. Повсюду были выставлены караулы. Пьер и Жано стояли возле главных ворот. Пьеру казалось, что он на войне. Сейчас неприятель пойдет в атаку, а Жано шептал: «Что, если нападут? У тебя револьвер есть?» «Есть, но стрелять нельзя. Надо спросить Мишо». Случилось так, что Мишо, дотоле известный только коммунистам да товарищам по цеху, стал сразу вождем. Говорили: «Спроси Мишо, Мишо приказал, Мишо против». Мишо работал без устали. Он раздобыл котлы для супа, он подобрал оркестр, он сносился с городским комитетом и диктовал отчеты для Юманите, он подбодрял малодушных: «Победим, еще как!» Он осматривал машины: «Надо глядеть в оба, чтобы не повредили». Вечером музыканты заиграли «Интернационал». Им ответили тысячи голосов, и песня, выйдя из завода, пронеслась над полицейскими и дальше, над рекой, над черными домами встревоженного предместья. Женщины не спали, прислушиваясь к далекому пению. Что сулит им завтрашний день? Голод, кровь, счастье? Не спали и забастовщики. Под частыми звездами летней ночи они молча мечтали о победе. Опасаясь столкновений, правительство ночью решило отвести полицейских. В воскресенье народ свободно проходил по набережной к воротам. Но завод по-прежнему казался осажденной крепостью. Кто его осаждал? Дессер? Тени желтых? Призрак голода? Надо было продержаться до победы. В понедельник вечером, развернув газету, Мишо крикнул: «И они! Все! Еще как!» Он не мог говорить от волнения. Газета «La Voix Nouvelle» сообщала, что непривычная забастовка, которая началась на заводе «Сен», охватила Париж. Бастуют все крупные заводы, в них заперлись сотни тысяч рабочих, забастовали универсальные магазины, вечером они ярко освещены, там затворились продавщицы, в кафе и ресторанах сидят забастовавшие официанты, мелкие чиновники одного из министерств, объявив забастовку, отказались покинуть канцелярию. Отчет о сенсационной стачке написал сам Жолио, написал с присущим ему пафосом: «Плебеи Парижа удалились на Авентинский холм». Газета рассказывала, что рабочие кварталы Парижа опустели, на улицах встречаешь только женщин и детей. Жолио заканчивал статью поэтично: «Вспоминаются годы войны, когда мужчины тоже были далеко от своих семейств на фронте». Дессер провел 2 дня у себя в поместье. Узнав о забастовке, он отменил все деловые свидания, выключил телефон и сел читать Овидия. Он выжидал. Захват завода показался ему настолько нелепым, что он предвидел быструю развязку. Или забастовщики, опомнясь, разойдутся по домам, или вспыхнет бунт. В понедельник Дессеру сообщили, что забастовка перекинулась на другие предприятия. На следующее утро он поехал в Париж, и не было 9, когда его машина остановилась перед воротами завода. Молодой рабочий, стоявший на карауле, загородил дорогу. «Посторонним запрещено». «Какой же я посторонний? Я председатель административного совета. Дессер». Рабочий улыбнулся. «Фамилия довольно знакомая. Но видите ли, господин Дессер, если мы вас пропустим, вы не сможете потом уйти. Тогда вам придется сидеть здесь пока». «Пока?»